Немного мистики. В темноте храма, пропахшего воском и мышами, виднелись несколько монашеских фигур, стоявших в молитвенных позах. Они созерцали икону, но выражение лица у ближайшего к нам немолодого коренастого розовощекого монаха было отнюдь не молитвенное, а какое-то восторженно возбужденное. Наш провожатый поставил нас в отдалении от иконы. «Глядите на нее, глядите и старайтесь ни о чем не думать. Забудьте, где вы, кто вы и зачем вы здесь. Просто стойте и смотрите». Отец Сикст уже проветрился по дороге, говорил связно и даже напористо. Мы постарались воспользоваться его советами, но против воли всяческие мысли лезли в голову. Этот неведомо что сулящий нам слоеный пирог из воинских частей, эти бомбы, лишь чудом не взорвавшиеся, и этот старик со своей романтической историей, было о чем подумать. Но усталость, а может быть и замысловатые настойки, брали свое. Я было начал дремать, но что это? Раскрыл глаза. Икона, во всяком случае, лик и рука Богородицы будто бы покрылись туманом, растаяли, а потом из тумана стало прорисовываться другое лицо, округлое, совсем юное. Оно проступало не сразу, а как бы отдельными частями. Сначала губы, брови, потом нос, глаза, прядь волос, выглядывавшая из-под оклада. И вот уже совсем иной образ смотрел на нас из искрящейся бриллиантами ризы. Оклад, риза, ребенок — все это осталось, как было раньше, а вот сама Богородица неузнаваемо изменилась. Она не была похожа ни на одну из известных Богородиц или Мадонн, не напоминала ни одну из картин итальянского Возрождения, и если что-то и роднило ее с теми образами, то это черты человеческой чистоты. Это была смуглая девушка, ярко выраженного восточного типа, девушка лет 15-16. Здоровье, физическое и духовное, как бы проступало сквозь смуглоту кожи. Продолговатые глаза, большие, миндалевидные, несколько изумленно смотрели на нас, а пухлые, неплотно сомкнутые губы вызывали отнюдь не религиозные эмоции. Мне почему-то пришло в голову, что девица эта походила на Суламиф. И не из Библии, а в интерпретации известного рассказа Куприна. Кто-то тихо пожал мне локоть. Николаев смотрел на меня, и лицо у него было несколько растерянным. «Ты что-нибудь видел?» «А что? Чертовщина какая-то!» Мы оглянулись. Сикст стоял возле, все в той же позе, и, как казалось, даже дремал. Фигуры монахов будто растаяли, также потрескивали свечи, освещавшие лик Богоматери, немолодой, измученной заботами женщины, прижимавшей к себе ребенка. «Что ты видел?» «А что ты? Может быть, господа офицеры желают спать? Ведь у вас был такой тяжелый день», — сказал Сикст, будто и не слышавший наших удивленных восклицаний. Мы вышли из храма. Снег совсем прекратился, и луна, светя в полную силу, заливала все подворье. В фиолетовом ее свете как-то особенно красиво выделялись пухлые белые подушки, покрывавшие с подветренной стороны сучья, стены храма, штабель пузатых мин. Сержант Корольков сидел на этом штабеле и курил, а его монашеская команда теснилась возле, напоминая стайку грачей. При виде нас он вскочил, лихо откозырял. Монахи тоже вдруг вытянулись. Сразу стало видно, что он недаром провел с ними время. «Разрешите доложить, разминирование закончено. 36 авиабомб извлечены и разряжены. Отысканы два взрывателя, один ударный, ловушка в лазе, другой химический, с дистанции дней на 10. Вот они». Он показал на два каких-то прибора, лежавших в сторонке на доске. Сикст томился возле нас, дрожа от холода. «Идите-ка вы спать, отче, мы сами найдем дорогу. Нам больше ничего не нужно», — сказал Николаев. «Спасибо за угощение и помощь». Монах не очень охотно, но послушался, ушел. «Задание выполнил. Разрешите продолжать следование», — продолжал сержант. «Неохота от наших далеко отрываться». Глаза сапера смотрели устало, но весело. «Ну что ж, Корольков, спасибо от лица службы, а потом командование вас поблагодарит. Ступайте. Вы бы, товарищ подполковник, замполиту записочку написали, а то ведь я вдруг собрался-то по устному приказу, без аттестата. Аттестат, шут с ним, харчи они мне на дорогу под завяз отвалили, а вот спрашивал табаку у них нет». Солдат выполнил приказ и какой приказ совершил свое чрезвычайно опасное дело, которое в некотором роде было уникальным, но явно не видел в этом ничего особенного, спас своей храбростью, своим умением величайшую католическую реликвию, а озабочен, видите ли, только отсутствием табака. Очень, но очень напоминал мне Константин Корольков другого сапера Николая Харитонова, о котором я писал когда-то в свою газету в очерке еще из-под Ржева. Тот, спасая наш танк, наступивший шпорой трака на мину тарелку, каждое мгновение могущую взорваться, как говорят саперы, бок о бок со смертью пролежал возле машины несколько часов, дыханием отогревая снег под миной, осторожно рукой подкапывая ее, потерял за эти часы не один килограмм весу и заработал себе седые виски. Николаев отдал Королькову свои папиросы и сказал, что направит его часть в соответствующую телеграмму.